Глава 39. Кейн отнес образцы в гостиную, и там облокотившийся комод подписал их и сложил в большой пакет для вещдоков. Обратился к Роули. «Я пишу на ярлычках «Дом Роджерса», потом название комнаты и порядковый номер». «Ясно?» Роули подобрал нечто похожее на ногти и поместил их в пакетики. «Миссис Роджерс не сказала, когда собирается домой?» «Думаю, когда преисподняя замерзнет». Кейн огляделся. «Неудивительно, что здесь такой бардак». Кейн не спеша обошел дом, проведя предварительный обыск. Почти во всех комнатах царил порядок, и только в хозяйской спальне на полу лежала одежда, а на расправленной кровати — ноутбук. Кейн убрал его в пакет и быстро осмотрел комнату. Фотографируя каждую ее часть, открыл двери шкафа и заглянул внутрь. Гардероб был поделен на две секции — мужскую и женскую. И судя по тому, какая уйма одежды висела со стороны миссис Роджерс, с собой она взяла немного. Полки тоже не пустовали, а обувь выстроилась ровными рядами. Кейн встречал напуганных женщин, убегавших из дома, прихватив только то, что было на них. Но миссис Роджерс не упоминала о насилии со стороны мужа. Что-то здесь не так. Кейн обыскал всю комнату, поделив ее на квадраты, и, наконец, заметил у кровати сумочку. Его жена Энни тоже оставляла сумочку рядом с кроватью, а телефон на тумбочке. Видимо, все женщины поступают так же, кроме Дженны, которая держит под рукой заряженный Глок-22. Кейн улыбнулся, удивляясь таким разным характером, и наклонился за сумочкой. Внутри он обнаружил самые обыкновенные женские вещи, но при виде бумажника и кредиток у него по коже побежали мурашки. Кейн достал сотовый и набрал номер миссис Роджерс. А когда рядом раздался громкий рингтон, у него заколотилось сердце. Он открыл верхний ящик тумбочки, содержимое которого озарял яркий свет дисплея смартфона. Гаджет лежал рядом с резной шкатулкой, полной золотых украшений. Кейн завершил вызов и в недоумении уставился на телефон. Женщина после ссоры могла убежать из дома только не без сумочки, украшений и телефона. Когда Роули брал у миссис Роджерс показания, она была у сестры. Она отчетливо дала понять, что останется у родственницы, и потому инстинкты Кейна прямо кричали: «Что-то здесь не клеится». При виде смартфона в ящике тумбочки у него внутри все сжалось от тревоги. Он позвонил Дженни. «Я нашел телефон и сумочку миссис Роджерс тут, в их доме. Но прежде чем делать выводы, надо проверить, может, она еще у сестры. Попрошу Мэгги позвонить им. Вдруг миссис Роджерс хотела оборвать все связи с мужем?» Кейн нахмурился, глядя внутрь сумочки. «Надеюсь, что так. Но я знаю мало женщин, которые покидают дом без сумочки, кредиток и телефона. Не нравится мне это. Продолжу пока обыск. Вдруг еще что-то найдется. Собирай улики и подписывай. А я пока попробую дозвониться. Возможно, стоит проверить, кому звонила миссис Роджерс. Если я ее найду, то сообщу тебе». «Принял». Кейн убрал свой сотовый, потом достал телефон миссис Роджерс из пакета для вещдоков и, увидев, что он не заблокирован, полистал список недавних звонков и сообщений. Нашел обычную переписку с подколами между сестрами, в которой местами проскальзывали упоминания мужа. Мол, он такая свинья, встречается с другими бабами и вечно торчит в городе с ученицами. Последний номер в журнале звонков Кейн узнал. Убрав сотовый назад в пакет, взялся за собственный телефон, пролистал список контактов и удивленно моргнул. Последним миссис Роджерс звонила Джейку Роули. «Какого черта тут творится?» — подумал Кейн. Вскочил и быстро спустился на первый этаж. На входе в гостиную чуть не врезался в Роули. «Миссис Роджерс сама звонила тебе?» «Ну да». Роули как-то странно взглянул на него и достал свой телефон. «Наверное, я в это время говорил по другой линии, потому что она оставила мне голосовое. А когда я перезвонил, то уже не ответила». Он нажал кнопку и воспроизвел сообщение. «А помощник шерифа Роули — это Мелисента Роджерс. Вы просили перезвонить, если я что-нибудь вспомню. Так вот, я перезвоню вам с утра». «Столько всего произошло, и я забыл доложить вам о звонке», — сокрушенно проговорил Роули. «Понимаю, творилось безумие. Она, судя по голосу, спокойна и из-за мужа не переживает. Если шериф найдет ее, мы выясним, что такого она вспомнила». Кейн снова пошел наверх, обыскивать ванную. Из переполненной корзины с грязным бельем на пол вывалилась куча мокрых, протухших полотенец. Фотографируя все на ходу, Кейн обнаружил на полочках аккуратные ряды косметических средств. Такой бардак явно был не в духе миссис Роджерс. И опять-таки, если женщина возвращается за вещами, то забирает все. Черт возьми. Да, Кейн прекрасно знал, какие деньги женщины тратят на один только крем для лица. Радуясь, что на носу маска, Кейн собрал в пакет все грязные вещи, сложив полотенце отдельно. Теперь его сильно волновала безопасность миссис Роджерс. Он прихватил расческу и зубные щетки, чтобы Вулф сравнил образцы ДНК. Чем-то здесь попахивает. Это явно не грязное белье. Сбитый с толку, Кейн спустился и проследовал в кухню. Заметив на потолке несколько темных пятен, взял образцы. В голове неоновой вспышкой загорелась мысль о том, что жену свою Роджерс убил. Однако практичная сторона Кейна сильно в этом сомневалась. Убийца-психопат, способный выпотрошить трех девушек и выставить их трупы на показ, уж вряд ли станет рисковать и убивать супругу. К тому же Кейн обыскал весь дом, каждый дюйм, и не нашел пока ничего, что указывало бы на трех других жертв. Убийцы-психопаты коллекционируют трофеи, но не прячут их далеко. Для людей такого типа характерно трогать памятные сувениры и заново переживать возбуждение. Выйдя в прихожую и встретив там Роули, Кейн сказал: «Ничего связанного с жертвами. А у тебя?» «Нет, одна пыль, да пара каких-то разводов на полу. Я их пометил и взял образцы». Роули заглянул в коридор. «Если это кровь, значит, кого-то или что-то завернули в китайский ковер и вытащили через черный ход. В прачечной я нашел пару темных пятен. Задняя дверь ведет из дома в гараж». У Кейна по спине пробежали мурашки. «Вулф дал мне набор для теста. Если это правда кровь, вызовем Вулфа». Он вернулся в гостиную и достал из сумки набор для анализа. Сам тест был довольно прост. Поместить мазок в небольшую пробирку и встряхнуть ее. Кейн мельком взглянул на Роули, который с интересом наблюдал за ним. «Да, это кровь. Сейчас я вызову Вулфа, а потом, думаю, придется заглянуть в подвал. Подвал вам, наверное, поперек горла теперь. После того, как полгода назад они нашли в подвалах разных домов на ранчо два трупа и Дженну, которая отчаянно боролась за свою жизнь, Кейн понимал, что так тревожит Роули». «Да, верно. Будем надеяться, что в этом пусто». Кейн позвонил Вулфу и описал ситуацию. Вулф сказал, что дальше он займется домом сам, и Кейн вздохнул с облегчением. Вот сейчас они проверят подвал, и он сможет вернуться в участок, работать над фактами и цепочками событий с Дженной. Она, кстати, не перезвонила и не сказала, где миссис Роджерс, и это был серьезный повод заподозрить неладное. После недолгих поисков дверь в подвал обнаружилась в прачечной, и Кейн, подавив недоброе предчувствие, спустился по ступенькам. В ярком свете потолочных ламп он не нашел ничего, кроме бойлера и картонных коробок. Вместе с Роули перебрал содержимое каждой, но обнаружил внутри лишь рождественские украшения и старую одежду. Судя по слою пыли на полу, на котором остались следы Кейна и Роули, сюда уже некоторое время никто не спускался. «Ясно, это тупик. Ты проверил все укромные места? Все точки, где можно что-нибудь спрятать?» «Да. Когда вы пошли наверх, я перебрал кухонные шкафы. Вскрыл все контейнеры, но ничего не нашел», — ответил Роули. «Порнушку нашел. Но все в рамках закона. Малолеток нет». «Понятно». Кейн собрал все улики, сложил их в большой пакет, опечатал и направился к двери. «Мне нужно подышать». Выйдя на крыльцо, он стянул с лица маску и хмуро взглянул на Роули. «Убийца не обязательно выбирает в жертвы женщин того же типа, который его возбуждает. Какой-то тип вызывает в нем отклик, да. Скажем, белокурая худышка в школе выставила его дураком перед друзьями. Тогда, скорее всего, убийца женится на брюнетке в теле, а охотиться будет на девочек худощавых блондинок. Для психопата изнасилование и убийство — это месть. Детская обида может спровоцировать психопатическое поведение, которое до определенного момента пребывает в своего рода спячке. В детстве психопаты обычно вымещают злобу на питомцах. Поцарапала кошка — убил. Просто потому, что над кошкой он имеет власть, которой у него не было в детстве. Понятно. То есть Роджерс все еще может оказаться тем, кого мы ищем. К дому тем временем подъехал внедорожник Вулфа. «Да, и нужно лишь построить дело. Но пока у нас на Роджерса ничего нет, кроме того, что он был неподалеку от двух мест убийств в нужное время». Кейн потер подбородок, гадая, почему Дженна до сих пор не отзвонилась по поводу миссис Роджерс. «Надеюсь только, что он не убил жену».